Секрет номер 6. Позитивная сила любви. Любовь вдохновляет на написание книг, песен, создание шедевров, великие свершения и даже влияет на ход истории. Это узы, объединяющие человечество. Существует много определений любви, но все они неточны. Чтобы понять, что такое любовь, следует сперва определить, чем она не является. Любовь – это не ненависть, не насилие, не тщеславие и не соперничество. Это и не влюбленность. Влюбленность сосредоточена только на внешних чертах и есть не более чем процесс завоевания, который удовлетворяет личную потребность и за которым неизбежно следует разочарование. К примеру, женщина выходит замуж за мужчину из-за его привлекательности, а потом жалуется, что он думает только о своей внешности. Или выходит замуж за мужчину с высоким интеллектом, а потом обвиняет его в том, что он слишком умный, и она рядом с ним чувствует себя глупой. Женщина выходит замуж за уравновешенного и здравомыслящего человека, после чего считает его скучным и занудным. Женщина выходит замуж из-за денег и чувствует себя несчастной, потому что мужчина думает только о бизнесе. Женщина выходит замуж за сексуального мужчину, а потом ревнует его ко всем женщинам, которым он нравится. Данный перечень можно продолжать еще очень долго. Это примеры не любви, а обычной влюбленности. То же самое относится и к мужчинам. Любовь – это не секс. Вы можете заниматься сексом без любви и любить без секса. Но когда секс и любовь объединяются, вы испытываете потрясающие духовные ощущения, несравнимые ни с какими другими. Так что же такое любовь? Любовь есть притягательная, объединяющая, гармоничная сила Вселенной. Любовь – это желание поддержать человека в его стремлении реализовать себя, помочь расти эмоционально, интеллектуально и духовно. Более того, любовь – это готовность предоставить человеку полную свободу быть самим собой и принятие его таким, какой он есть. Во многих отношениях существует проблема однобокой или односторонней любви. Чтобы отношения были гармоничными, следует не только отдавать, но и получать. Вы должны удовлетворять не только потребности вашего партнера, но и свои собственные. Отдавать, не ожидая ничего взамен, или постоянно получать, не удосуживаясь возвращать, не является сутью истинной любви. Любить значит любить, и точка. Любовь не подразумевает условий вроде «я буду тебя любить, если», «я буду тебя любить, пока», или «я полюблю тебя, когда». Любовь, которая ставит условия, есть не более чем эмоциональный шантаж. Детское умение любить формируется примерно к 2 годам. Вот почему так важно уделять особое внимание формированию самоуважения и самооценки ребенка. Он должен понять, что его принимают таким, какой он есть, и что любовь или отказ в любви – не связаны с его действиями. Зачастую молодые девушки не понимают. Их могут любить такими, какие они есть. Они пытаются найти мужчину, который даст им понять, что они любимы и желанны, и нередко выходят замуж за первого встречного, который говорит им то, что они жаждут услышать. Некоторые мужчины, чувствуя их комплекс неполноценности, пользуются этим и пытаются давить на них. Поскольку такие женщины не умеют по-настоящему любить себя, они изо всех сил стараются добиться одобрения и любви, которые не получили в детстве. Но в результате они, скорее всего, либо окажутся в суде на бракоразводном процессе, либо получат мужа, который сопьется, будет проявлять эмоциональную, физическую или психологическую жестокость, или что-нибудь хуже этого. Если с детства в ребенке культивировать уверенность в себе, он сможет избежать подобной участи. В отношениях крайне важно сохранять любовь. Чтобы сделать это, вы должны понять, вы вдвоем не какая-то сладкая парочка или что-нибудь в этом роде. Несмотря на изобилие поэтической романтики, в реальной жизни невозможно объединить двух различных людей в одно целое. Вы две самостоятельные личности, у которых много общего. Вы в одиночку пришли в этот мир и в одиночку его покинете. Крайне неосмотрительно обещать другому человеку вечную любовь. Приятно, конечно, слышать из уст любимого, как он клянется любить вас вечно. Но не следует забывать, что это лишь пустое обещание. Ведь любовь есть чувство, переживаемое миг за мигом. Вчерашняя любовь ушла, завтрашняя пока не настала, а сегодняшнюю еще нужно заслужить. Все дело в том, что любовь живет лишь до тех пор, пока каждый из партнеров удовлетворяет свою потребность и вносит свой вклад в сохранение отношений. И если вы хотите сохранить отношения, нужно сохранить любовь. Брачный контракт тут не поможет. Чтобы сохранить любовь, один партнер не должен пытаться изменить другого. Подобное случается, к сожалению, слишком часто и является главной причиной разрывов и разводов. Если вы позволяете партнеру свободно раскрывать свою индивидуальность, то не будете лишены ни любви, ни романтики, ни возбуждения. Если отношения не ограничены необоснованными и неразумными требованиями и ожиданиями, они становятся близкими и доверительными. Чем свободнее вы себя чувствуете, тем больше цените своего партнера. Истинная любовь зависит от истинной свободы. Лишь те, кто по-настоящему свободен, могут позволить себе любить без оговорок. Свободное время вы должны проводить за теми занятиями, которые доставляют удовольствие вам обоим. Это избавляет от скуки и оживляет отношения. В данном контексте исключительно важно сохранять романтичность отношений. Без романтики человеческая жизнь лишена очарования, вот почему столь важно не забывать о ней. Романтичность способствует очарованию и помогает притягивать в жизнь людей обстоятельства и события, о которых вы мечтаете. Нам не обойтись без романтики, и мы благодарны тем, кто приносит ее в нашу жизнь. Все хотят быть любимыми. Любой незнакомец, которого вы встречаете на улице, кричит про себя: «Пожалуйста, любите меня!» Иногда это трудно понять по нашим действиям. Иногда люди сами не отдают себе отчет в том, что испытывают такую жажду любви. Большинство людей считают, что их любят недостаточно. А все потому, что они не могут вновь обрести любовь, которую получали в детстве. И вот они идут по жизни, отчаянно пытаясь вернуть то восхитительное чувство, обращаясь к внешним источникам. Посмотрите на свою жизнь. Вы идете в магазин за продуктами, в университет за образованием, к врачу, чтобы подлечиться, к строителю, чтобы построить дом, к парикмахеру за стрижкой, в универмаг за одеждой. Точно так же и с любовью. Вы обращаетесь за ней к другим. Как морковка, болтающаяся перед лошадью, любовь находится вне вашей досягаемости. Перестаньте ожидать от других любви к себе. Если вы ищете человека, который полюбит вас, то разочаруетесь. Любовь начинается с умения полюбить себя. Пока вы не научитесь делать это, не сможете найти любовь в другом. Только когда вы сами станете источником любви и будете излучать ее, согревая всех вокруг, любовь придет к вам в ответ. Но помните, вы не можете отдавать любовь другому человеку. Вы только можете быть любящим. Это означает любить свой разум, мысли, тело, жизнь и божественную внутреннюю силу. Учитесь любить все вокруг. Деревья, цветы, животных, солнечный свет, то, что вы можете видеть, к чему можете прикоснуться и попробовать на вкус.